Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами начнем чтение книги «Команда дельфина». Осень наступала неумолимо. Она завоевывала землю и море, заставляя лето спешно ретироваться, устанавливая на захваченной территории свои порядки. Все более короткие дни, все более темные ночи. В последнее время утренняя мгла плотно стояла над рекой и заполняла улицы Лондона, предупреждая о более густом тумане, который вот-вот должен был пробудиться ото сна. Ветер дул преимущественно восточный, но он менял направление. Уже чувствовались северные порывы. Темза имела какой-то синевато-серый оттенок, который редко можно было увидеть солнечным летним днем. Уже несколько дней стояла тихая безветренная погода. И когда ближе к полудню мгла рассеивалась, взору открывалось ярко-голубое небо, по которому медленно плыли на запад пушистые, мягкие, как вата, облака, подгоняемые легким восточным ветерком. На окраине Вэппинга, на Хай-стрит, где почти все дома, расположившиеся вдоль берега реки, служили причалами или складами, было очень оживленно. Суда, стоявшие на якоре, полным ходом загружались товарами. Лязг подъемных кранов, опускающих грузы в трюмы, был слышен с утра до ночи. Если бы не эти звуки, Вэппинг можно было бы считать самым спокойным местом в Лондоне. На задворках улицы Великого Эрмитажа практически не было признаков жизни. Лишь несколько ребятишек играли с брошенной повозкой. Безмолвные дома были надежно скрыты от любопытных прохожих высокими неприступными стенами лондонских доков, стенами, величественно возвышающимися над жилищами с внешней стороны и, казалось, охраняющими какие-то сокровища от всякого любопытного взора. Здесь и там маленькие магазинчики конкурировали между собой в торговле гвоздями, деревянными куклами и морской сельдью. Несколько продавцов пытались продавать литературу сомнительного содержания, выставив ее в темных витринах. А такие дешевые книги, как «Приключения Золушки», «Джек-потрошитель» и «Матушка-гусыня» стояли длинными рядами в витринах первых этажей. Но, несмотря на оживление и непрерывную деятельность в доках и на пристани, Вэппинг осенним днем не был тем местом, где безработный человек почувствовал бы воодушевление и прилив сил. Вот почему Питер Блейк не испытывал в эти минуты душевного подъема. Он некоторое время безучастно рассматривал ограду кладбища при церкви святого Иоанна, где желтые, мокрые от дождя листья медленно падали с деревьев на мрачные, влажные могилы. И саваном закрывали надгробья. Наконец он отвернулся и медленно побрел по направлению к дому на Хай-стрит. Его ноги остановились перед доской объявлений у полицейского участка. Питер медленно и внимательно прочел все записи, беззвучно шевеля губами. В объявлениях были сообщения о найденных телах утонувших. Он прочитал каждое описание, предполагаемый возраст, цвет волос и кожи, особые приметы, по которым друзья или родственники, если таковые имелись, могли опознать погибших. Но Блейк практически не обращал внимания на эти детали. У него сложилось впечатление, что недавно в Темзе утонули 6 или 7 человек. Но разве это можно было сравнить с гибелью людей в море? То, что Питер был моряком, можно было определить невооруженным глазом. На его еще молодом, обветренном и загорелом лице уже обозначились морщины, которые в ближайшем будущем обещали стать достаточно глубокими. Серые, глубоко посаженные глаза смотрели из-под лобья, словно пытались одновременно контролировать море и сушу. Питер был худощав и легок, но гибок и вынослив. Мог забраться на мачту так же быстро, как любой знакомый ему матрос. В нем была гибкость, которая обычно не присуща англичанам. Но если учесть, что его мать была дочерью рыбака с побережья Нормандии, подвижность и упругость тела Блейка становились легко объяснимыми, равно как его сила и выносливость. Несомненно, он был первоклассным моряком, но и другие его человеческие качества были настолько же превосходны. «Привет, Блейк!» — услышал он позади себя радостный голос. «Парень, ты тот, кто мне нужен!» Питер тут же отвлекся от изучения мрачного списка и повернулся к человеку с открытым приятным лицом, обветренным и загорелым, как и его собственное. Но волосы говорившего были абсолютно седыми, а лицо испещрено глубокими морщинами, хотя человеку было не больше 40. Питер снял свою синюю фуражку и протянул руку, которую обращающийся сердечно пожал. «Добрый день, капитан Наркот», — сказал Блэк. «Вы меня искали?» «Повсюду, Питер», — ответил тот. «Мне нужен еще один хороший парень для команды. Один мужчина и юнга. Оплата приличная. Я не стеснен в средствах. Вас будет 14. Пойдем». «Ты знаешь, какой я капитан, а я знаю тебя. Ты можешь предъявить свои требования, выбрать себе должность. Я не могу предложить тебе стать лишь помощником капитана». «О, я почти пообещал Бетси оставить море», — сказал Питер с улыбкой. «Ты хочешь стать образцовым сухопутным жителем?» — воскликнул капитан с презрением. «И чем может заниматься такой парень, как ты, привыкший к трудностям и лишениям? Стать продавцом, а? Отмеривать ярды лент и кружев? Торговать булавками и иголками? Нет, нет, оставайся верным морю, мой мальчик. Для нас с тобой на суше гораздо больше опасностей, чем в море». «И все-таки мы видели много опасностей в море, капитан», — ответил Питер. «Да, парень, смерть близка как в море, так и на суше. Но я предпочитаю близость смерти в море. Давай я попытаюсь убедить Бесси и пожилую мадам, твою мать. В тебе, говорит, французская кровь, заставляя тебя оставить море». «Нет-нет!» — горячо запротестовал Питер. «Опять эти шумные матросы, пьяные капитаны и старые гнилые суда? Мысли о Бесси и детях, о матери, вынужденной ходить в обносках и о целом свете, который я могу больше не увидеть? Я много времени провел в раздумьях и пришел к выводу, что богобоязненный человек, любящий и ценящий простые радости жизни, не слышит зова моря». «О, Питер, но я не принадлежу к числу тех пьяных капитанов», — сказал Норкот искренне. «И команда не более буйная, чем можно вынести, и судно не гнилое. Ты можешь сам сходить и убедиться в этом. Это дельфин. Его загружают на пристани Пенроуза, недалеко отсюда». «Ноги моей не будет на судне Пенроуза! Нет, заплатите мне хоть 1000 фунтов!» — воскликнул Питер. «Но разве я сказал, что это судно Пенроуза? Нет, он просто загружает его. Так, разнообразный груз. Это самый лучший корабль из всех, что тебе доводилось видеть. Он скользит по волнам, подобно птице, паруса белые, как молоко, и корпус так выкрашен, как если бы ожидали, что на борт взойдет сама королева». «Питер, неужели ты думаешь, что я поплыл бы на нем, если бы не был уверен, что с ним все в порядке? Что, я оставил бы свою бедную старую женщину и обрек ее на жизнь в слезах и молитвах, пока я в море?» «И куда оно направляется?» — поинтересовался Питер. «Всего лишь до Алжира, мой мальчик», — сказал капитан. Ты будешь там просто незаменим для меня с моим французским. Соглашайся. Я хорошо заплачу. Давай, при попутном ветре мы пересечем канал, как на крыльях, и будем дома до того, как на глазах наших жен высохнут слезы расставания. До Алжира рукой подать. Я не предлагаю тебе плыть до Северного полюса или пересекать Тихий океан. Соглашайся. И позволь мне обсудить это с Бесси и с твоей старушкой-матерью. Пообещай им какую-нибудь диковинку или тряпки, и они тут же позволят тебе отправиться в путь. «Мы живем здесь, в Эппинге», — сказал Питер. «Это недалеко. У Бесси есть двоюродный брат, он шьет паруса. Он бесплатно предоставляет ей жилье, она должна только присматривать за домом. Но сам он не живет в нем. Я покажу дорогу, капитан». Дом ремесленника находился недалеко. Когда капитан Нуркот и Питер поднялись на второй этаж, они услышали голос молодого человека, громко исполняющего песню. А мягкий, приятный голос женщины подпевал ему. Слова были отчетливо слышны, и моряки постояли некоторое время за дверью, наслаждаясь пением. Пусть никто не узнает о том, если горе твое беспредельно. Пусть никто не узнает о том. «Это Виктор и Бесси», — сказал Питер с гордой улыбкой. «Они часто поют, особенно Виктор». Он осторожно открыл дверь. Взору капитана предстала большая старомодная комната с огромным окном в форме арки, из которого открывался вид на часть Темзы, называемой бассейном. Потолок в комнате был низким и потемневшим от времени. Стены, обшитые панелями, выкрашены краской, цвет которой теперь вряд ли кто-то смог бы определить. Мебели в комнате было мало, но она выглядела добротной и чистой, а в большом старом камине ярко горел огонь. У камина стояла огромная античная деревянная колыбель с длинными дугообразными полозьями, а около нее сидела пожилая француженка с темными блестящими глазами и увядшим лицом болезненно-желтого цвета, который усиливался белизной чепчика. Она одной ногой качала колыбель. В восковых пальцах мелькали спицы. Старушка вязала морскую шапочку. Бесси готовила чай и стояла, ожидая, когда закипит чайник. Питер остановился в нерешительности. Капитан Нуркот тоже постоял молча, наслаждаясь уютным маленьким миром, открывшимся перед ним. У него промелькнула мысль о суровой жизни на корабле. Единственным, кто видел их, было дитя, сидевшее на коленях у Виктора и испуганно изучавшее незнакомца. «Мама, здесь капитан Нуркот!» — сказал Питер громко. Пение сразу же прекратилось. Сердце женщины пронзила внезапная острая боль. Ее охватил страх. Появление капитана в их уютной комнате было верным знаком приближающейся беды. «Да, ты знаешь, почему я здесь, Бесси», — сказал капитан, пожимая руку ей и старушке-матери. «Это вновь касается Питера. Будь храброй, девочка, и позволь своему мужу отправиться со мной. Он поедет, если ты согласишься. Небольшая морская прогулка, морское плавание, честное слово и полная свобода действий по его желанию. Таковы условия. Не позволь его товарищам по плаванию говорить, что он держится за юбку жены и стал тряпкой». «Вы, мужчины, не знаете, что это такое», — сказала Бесси, чуть не плача. сидеть дома, смотреть и ждать, видеть, как волны достигают неба во время шторма, слышать завывание ветра и думать о Питере, находящемся на старом разбитом корыте, пригодном только на дрова. Единственное, чего я хочу, чтобы Питер нашел работу на суше или на реке. — А корабль добротный? — спросила мать, на мгновение прекратив свои занятия. — Это действительно надежный большой корабль? «Питер, мой сын, он должен ходить только на хорошем корабле. Его отец, Питер Блейк, мой муж, был прекрасным человеком. Но он ушел в море на плохом корабле и не вернулся». «Это очень хороший корабль, мадам», — ответил капитан Норкот так громко, как если бы пожилая француженка была глухой. «Питер может пойти и посмотреть на него». Я надеюсь, что именно так он и поступит. Да, есть и еще дюжина ребят, готовых к риску. Да и какой там риск, к тому же? Питеру не занимать храбрости. Не делайте из него тряпку. Море — это призвание Питера. Он не сможет заниматься ничем другим. Флэк — один из членов экипажа. Он бы не согласился пойти в море, если была бы хоть какая-то опасность. Ведь вы все знаете, каков Флэк. Он соглашается только тогда, когда работа действительно стоящая. «Флэк — трус!» — сказала Бесси более обнадеженно. «Он дважды попадал в тюрьму за невыполнение условий контракта. Если Питер подпишет, он тоже пойдет в море. Его ничто не будет удерживать. Но представьте, что будет, если Флэк опять дезертирует в последнюю минуту». «Если Флэк подписал контракт, то все в порядке», — сказал Питер. «Он знает судно. Ему можно доверять. Он не вступит на борт старого корыта и не хочет вновь попасть за решетку. Но я все же схожу и посмотрю на него, а потом подпишу контракт. Думаю, на этот раз я должен пойти с вами, капитан». Виктор подошел к маленькой группе говоривших и стал, внимательно глядя в лицо брата, как будто судьба зависела от его решения. Потом он восторженно воскликнул и взял ладонь Питера в свои руки. «О, возьмите меня юнгой!» — сказал он. «Мама позволит мне пойти с вами. Я много раз ходил в Данрик и дважды в Гавр. Я знаю корабль почти так же хорошо, как и ты, Питер». «Да, это правда», — сказал Питер, обращаясь к капитану. «Вы знаете Виктора, сэр. Я ручаюсь, что он будет исполнительным и надежным, и мне бы хотелось, чтобы в этом плавании он был со мной». «Хорошо, пусть будет так», — ответил капитан Норкот. «Мне нужен юнга, а Виктор — прирожденный моряк. Только ты должен принять твердое решение. Мы должны выйти завтра, во время прилива. И если ты не поедешь, мне надо будет найти того, кто захочет. Иди и посмотри на него прямо сейчас, Блейк. Еще достаточно светло, там сейчас полным ходом идет погрузка. Времени очень мало. Дай мне знать сегодня вечером, едешь ты или нет. Я живу на Red Lion Street». «Вы уверены, что это хорошее судно?» — резко спросила мать. «У меня только двое сыновей. Во Франции качество кораблей проверяется, а здесь, в Англии, вы делаете все, что вам заблагорассудится. Если бы я была матросом, я бы прошла по судну сотню раз, прежде чем выйти в нем на море. Мой бедный супруг, он смеялся надо мной. Но все же его замечательный корабль разбился, как спичечный коробок, и он утонул. Что будет с нами, со мной, Бесси и с двумя малютками?» «Вы доверяете мне, сыновей!» — воскликнул капитан. «Я верну их целыми и невредимыми. Я знал вашего мужа, мадам. Он был отважным человеком. А теперь, Блейк, отправляйся посмотреть на дельфина и дай мне знать о своем решении». Капитан Норкот медленно брел домой по улице Ред Лайон, погруженный в свои мысли. Уже несколько дней его непрестанно мучили сомнения и подозрения, которые усиливались десятикратно, когда перед его глазами появлялась картина маленького уютного дома, который он только что покинул. Остальных членов команды он нанял в доках, на пристани, где подобные сделки не выходили за рамки деловых отношений. А с Питером Блейком он вошел в его дом, видел старушку-мать, чужую в этой стране, маленьких детей и встревоженную молодую жену. Плохие предчувствия относительно дельфина, которые преследовали капитана после этого разговора, только усилились. Он говорил ободряющие слова женщинам, потому что считал их нерешительными, робкими созданиями, которые будут относиться с недоверием даже к самому лучшему судну, бороздящему морские просторы. Но действительно ли дельфин настолько хорош, как он пытался убедить их? Капитан Норкот был честным человеком и считался самым осторожным шкипером. Он принимал разумные меры предосторожности, полагаясь исключительно на свой опыт и интуицию. В его характере не было и намека на трусость, и риск, связанный с этим путешествием, не казался ему таким очевидным, как во многих других предприятиях, на которые он шел с открытыми глазами. Норкот был на суше уже какое-то время, и его неудержимо тянуло в море. Однако он не был до конца уверен, что дельфин был пригоден для выхода в море. У капитана были серьезные подозрения, что судно только номинально принадлежит фирме «Блэкберн», чье имя фигурировало в документах. Реальным владельцем был старый Пенроуз, чье имя было печально известным среди моряков и в страховых компаниях. Он руководил погрузкой, да и груз сам по себе не способствовал тому, чтобы развеять сомнения капитана. Он пожалел, что так уверенно сказал Питеру, что дельфин не принадлежит Пенроузу. Он ни на секунду не задумывался о том, чтобы самому отказаться от контракта. Но его одолевали сомнения, когда он размышлял о Питере Блейке и веселом молодом пареньке Викторе. Если что-то случится во время этого путешествия, что он скажет беспомощным женщинам? Норкот резко повернулся, чтобы пойти опять к дому ремесленника, но тут же вспомнил, как настойчиво уверял их, что корабль надежен. Все, прочь сомнения. Судно достаточно крепкое. У капитана нет никаких доказательств, что это не так. А если история получит продолжение и достигнет Пенроуза, что он скажет? Кроме того, для всех будет лучше, если они возьмут такого уравновешенного, надежного, умелого моряка, как Питер, и такого проверенного, смышленого паренька, как Виктор, чем брать на борт каких-то бездельников, которых он может нанять в доках. Плавание будет гораздо более безопасным, когда на борту золотые руки. Норкот прекрасно осознавал, что даже если ему не удастся набрать всю команду, старый Пенроуз отправит дельфин с некомплектом личного состава. По крайней мере, шансы равны. Погода была тихой, а ветер попутным. У капитана была прекрасная команда, хотя его компаньон оставался для него фигурой неизвестной. Человек по имени Блэкберн, назначенный Пенроузом. Но он был уверен в половине членов своей команды. Один только Питер Блейк стоил троих. Нет, он не мог упустить Блейка. Все, что мог сделать капитан, это обеспечить успех плавания. Со своей стороны он был готов пожертвовать имуществом во имя человеческой жизни при реально возникшей угрозе. Он не будет рисковать, но должен воспринимать как свою обязанность встречаться лицом к лицу с опасностью, если он уверен, что его корабль надежен. Нет, нет, его команда будет спасена любой ценой. Он подошел к кромке воды и посмотрел на суда на реке. У причала Пенроуза работа шла полным ходом. Он мог видеть длинную стрелу крана, поворачивающуюся вперед и назад, опуская груз в трюмы. Неподалеку стояли мужчина и мальчик, наблюдая за погрузкой. «Это, наверное, Питер Блейк и Виктор». «Отлично! Они сами должны принять решение». Питер, так же, как и он, мог составить собственное мнение о корабле. Он мог отличить хорошее и надежное судно. Капитан повернулся и пошел к своему тихому старомодному жилищу на Red Lion Street. Примерно через час его отвлекли от приятного времяпровождения у камина и вызвали для разговора на крыльцо. Первое, что увидел капитан – было лицо Питера Блейка и нетерпеливый взгляд молодого Виктора, которые стояли в свете уличного фонаря. И он сам не знал, какой ответ ему хотелось бы услышать. Они могли бы стать полезными ему, но мысль о женщинах и маленьких детях все еще тревожила сердце капитана. «Ну, как, Блейк?» – спросил он. «Мы подпишем контракт завтра», — ответил Питер. «Флейк говорит, что с ним все в порядке, и я не заметил никаких неполадок. Мы отправляемся». В ту ночь в доме Питера Блейка практически никто не спал. Только дети видели сладкие сны. И Питер много раз подходил посмотреть на них, послушать их мирное дыхание. Они были очень дороги ему, а в ту ночь, казалось, были дороже, чем когда-либо. Ему всегда было очень тяжело оставлять и Бесси, и мать. Но сейчас вопрос был решен, и не говорили ничего, что могло бы огорчить его. Они просто делали все необходимые приготовления к отплытию. Контракт был подписан ранним утром следующего дня в офисе Пенроуза. Питер поинтересовался именем владельца «Дельфина», и ему сказали, что это Джеймс Блэкберн. Имя было незнакомо моряку, но он был удовлетворен тем, что корабль не принадлежал Пенроузу. В течение последних нескольких лет Пенроуз потерял огромное количество кораблей, и опытные моряки избегали выходить в море на его судах. Питер принадлежал к их числу. Он считал своим долгом перед Господом и перед семьей не ступать на борт сомнительного судна, независимо от суммы предлагаемого вознаграждения. «Нет, только не быть капитаном», – часто говорил он себе. Он боялся, что его сердце может подвести его в момент опасности, если его ум не будет ясным, и он не ступит на этот путь с открытыми глазами. Тем не менее, когда очень суетный для него и Виктора день подошел к концу, у него возникло необъяснимое чувство тревоги по поводу предстоящего путешествия. Стоя у окна и глядя на реку, он мог видеть погрузку «Дельфина». С каждым часом судно все больше и больше погружалось в воду. Но все же груз опускали на корабль, заполняя каждый его свободный сантиметр. Если судно прочное, обладает хорошими мореходными качествами и погода будет благоприятной, путешествие может быть безопасным. Но Питер видел, что не было оставлено места на случай непредвиденного несчастья. К тому же было ясно, что на палубе тоже находится груз. И моряк знал, насколько сложно из-за этого будет управлять судном. Он был смелым человеком и искренне всем сердцем верил в Бога. Но он не надеялся, что Господь свершит чудо для того, чтобы предотвратить последствия человеческой небрежности и жадности. Возможно, он поспешил, подписав этот контракт, но в то время Питер был удовлетворен своим поверхностным осмотром дельфина, заверениями капитана Норкотта и Флека. Кроме того, он недавно отклонил предложение капитана 2-3 сомнительных кораблей, и его сбережения почти истощились. В кошельке Бесси оставалось лишь несколько шиллингов, когда он принес ей часть зарплаты, которую ему выдали после подписания соглашения. Он с трудом отвел взгляд от загрузки дельфина и посмотрел на дорогих его сердцу людей, которых он должен был вскоре покинуть. Мать и жена моряка трудились слишком усердно, чтобы предаваться горю. Бесси стирала, а мать штопала одежду, которую Питер и Виктор должны были взять с собой. Ребенок, лежа у камина, стучал пятками по полу и что-то лепетал. Питер взял маленькую дочь на руки и стал показывать ей красивый корабль, на котором собирался плыть вниз по реке. Моряк знал, что душевный покой и счастье этих беспомощных женщин и детей зависели от его жизни. А он собирался доверить свою жизнь судну, все ниже и ниже оседающему в воду под тяжестью груза. Но ничего нельзя было сделать. Если он повернет сейчас назад, его не только заклеймят трусом, но и посадят в общую тюрьму на 3 месяца, а там он будет находиться в обществе отпетых преступников. Блейк понимал, что не сможет пройти через это. Он знал, какой буйной бывает команда на корабельном баке, но еще больше хотел избежать деградации в обществе преступников. «Что тебя беспокоит, Питер? Почему ты такой подавленный?» — спросила Бесси, и в ее глазах появились слезы. «Потому что я расстаюсь с тобой, любимая», — ответил он, стараясь говорить весело. «Оставляю тебя, маму и наших малышей. Как я могу радоваться сейчас?» «И больше ничего?» — спросила она вновь. «Что-то не так с кораблем, не так ли?» «Все говорят, что это хороший корабль», — ответил Питер. Флек сказал, что он дважды плавал на нем, и он хочет плыть на этом судне еще раз, хотя и боится за мою голову. Да и капитан Норкотт очень осторожный человек. Я ни разу не слышал ни слова против нашего капитана. «Флек ни для кого не авторитет», — сказала Бесси печально. «Никто не заметит его отсутствие, но капитан говорил уверенно, да и ты сам очень осторожен. Не так ли, Питер? Я точно знаю, что если бы я отправилась в путь, а ты оставался бы дома с детьми, постоянно думая, что, может быть, Бесси лежит на дне моря в эту самую минуту, то ты бы никогда, никогда не позволил бы мне ступить на борт ненадежного судна». «Бесси», — с нежностью сказал ей муж, — «мы знаем, кто заботится о нас, о тебе и обо мне». «Да», — в ее голосе были слышны рыдания. «Да, дорогой, но я думаю, что иногда всемогущий Господь может быть измучен и утомлен молитвами, возносимыми к Нему женщинами, просящими позаботиться об их мужьях. Много дней мое сердце рыдает, как если бы я была несчастным, беспомощным младенцем, который плачет и жалуется ему. Я знаю, что он любит всех нас и заботится о нас. И тем не менее, мужчины тонут в море, а их женам больше не суждено увидеть их, услышать их голоса. И они вынуждены в одиночку прокладывать себе дорогу в этом мире. Ты уверен, что это хороший корабль?» «Он красавец!» — с жаром воскликнул Виктор. «Просто красавец! Это самое красивое судно на реке! Вот каков он! Тебе нечего бояться, Бесси, и тебе, мама! На борту этого корабля нет и половины той опасности, которая есть на Хай-стрит, даже четверти! Я больше беспокоюсь, когда Нэнни идет по улице, чем тебе следует беспокоиться о нас. Да и Господь с каждым из нас!» Лицо Виктора залил яркий румянец, а глаза горели, как он говорил это. Последние слова были не просто высказаны. Он произнес их не так, как говорил о Божьей заботе Питер и Бесси. В их словах чувствовалась некая неуверенность. Голос Виктора дрогнул, и он говорил тише, но был абсолютно уверен в своих словах. «Иисус Христос знает все», — продолжал он с трепетом. «Он знает, каким бывает шторм и как судно бросает вверх и вниз, когда мужчины не знают, что делать. И он слышит их плач. Господи, спаси нас, иначе мы погибнем! Ведь Иисус жил в этом мире, был подобен человеку. Осмелюсь сказать, его мать была ужасно напугана в ту ночь, когда на море был сильный шторм, и она не знала, спасется ли он. Но когда он невредимым вернулся домой утром и увидел, как боялась она, то утешил ее и высоко оценил ее. Он любил свою мать, как Питер и я любим нашу, но в десятки тысяч раз больше. Я рад, что Иисус знает, каково это уезжать и оставлять ее, а после вновь возвращаться». «Виктор прав», — сказала старушка, поднимая вверх свою коричневую морщинистую ладонь. «Господь Иисус, Он знает все, и всемогущий Бог послал Его, сделав подобным человеку. Я буду возносить Ему молитвы днем и ночью». Долгое время после этого все молчали. Последние часы быстро пролетели, и наступила минута расставания. Бесси и малышка Нинни сидели рядом, обняв Питера. Старушка-мать была бледна и взволнована, но не плакала и ничего не говорила. Море уже отняло у нее мужа, и она знала, как тяжело ее сыновьям уберечься от такой же опасности. Всю свою жизнь она провела среди моряков и их семей и не боялась неизбежных трудностей такого бытия. Но в ее сердце поселился тайный страх, что корабль, на котором уходят в море ее сыновья, не обладает хорошими мореходными качествами. Мысль, что они доверили жизни какому-то гнилому корыту, вызывала горечь в душе при расставании. «Это хороший корабль», — были последние слова, которые она сказала Питеру, прикоснувшись руками к его загорелому лицу и пристально глядя ему в глаза. «Да, мама, не бойся», — ответил он, прилагая неимоверные усилия, чтобы его голос не дрогнул. В последний момент два члена команды отказались плыть на дельфине, объясняя это тем, что он перегружен. Штурман находился на корабле, и все уже было готово к отплытию, но они твердо отказывались ступить на борт. Вызвали речную полицию, чтобы заставить их выполнить свои обязанности или взять под стражу. Но моряки заявили, что предпочитают провести следующие 3 месяца в самой худшей тюрьме на берегу, чем рисковать своей жизнью, выходя в море с таким грузом. Капитан Норкот убеждал их и кричал. Те из мужчин, кто не был пьян, бронились и оскорбляли их. Только Питер Блейк молча стоял в стороне. С дезертирством этих двоих вероятность опасности, с которой они боялись столкнуться, значительно увеличивалась для тех, кто остался на борту. Времени найти им замену не оставалось, и дельфин должен идти в плавание с некомплектом личного состава. «Капитан!» — сказал Питер, когда двоих мужчин увели полицейские. «Я отдам все на свете, если вы отпустите Виктора». «Попридержи язык, трус!» — вспылил капитан. «Если кто и покинет корабль сейчас, то только для того, чтобы отправиться в тюрьму, как те дезертиры». Дельфин медленно плыл вниз по реке, буксируемый небольшой лодкой. Смеркалось, и Питер с Виктором видели свет в окне их дома. Через мгновение они различили силуэты тех, кто провожал уходящее судно. Там были Бесси с младенцем на руках и милая старая матушка, которая придерживала Нэнни, стоящую на подоконнике. Они зажгли свет, и братья видели их теперь более отчетливо. «Слава Господу, они не знают, что произошло на пристани», – тихо сказал Питер. Но женщины вскоре узнали обо всем. По Вэппингу быстро распространились слухи, что два матроса предпочли отправиться в тюрьму, только бы не плыть на дельфине. Двоюродный брат Бесси, который шил паруса, пришел к ней утром, чтобы первым рассказать ей новости. «Итак, Питер ушел на дельфине», — многозначительно сказал он. «Так-так, я слышал, что над водой остались только несколько футов корабля, и это на реке, где вода гладкая, как в пруду. Неужели? Я не могу поверить, что мужчины, у которых есть жены и дети, подвергают свою жизнь такому риску». Но Питер всегда отличался рисковым характером, пока не женился, и теперь его характер опять проявляется. «Но как могла ты, Бесси, позволить ему плыть на дельфине?» «Капитан Норкотт сказал, что это очень хороший корабль», — ответила Бесси, пытаясь не поддаться панике. Она знала, что старый парусный моряк был человеком, который видит во всем только худшее и получает удовольствие от неприятностей, в особенности от неприятностей у других людей. Ему казалось, что день прошел впустую, если не принес известия о каком-либо бедствии. А ужасное кораблекрушение с огромным количеством людских жертв было самым желанным событием для него. «Капитан!» — сказал он с презрением. «Чего стоят слова капитана? Ему нужны первоклассные моряки, такие, как твой Питер. И он поклялся бы своей головой, что дельфин — лучшее судно на реке». «Виктор тоже поплыл», — сказала Бесси, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. «Виктор, да, мне действительно жаль». — воскликнул старик. — «Мне будет действительно его не хватать. Мне будет не хватать его песен. Мадам, почему вы отпустили Виктора? Я уже не надеюсь услышать его голос. Ты слышала, что два члена команды предпочли отправиться в тюрьму, но не рисковать жизнью, отправляясь на этом судне?» — «Нет, это неправда!» — воскликнула Бесси. «Ты пугаешь меня, и это жестоко с твоей стороны. Меня трясет. Я не могу это слышать!» «Я говорю тебе то, что слышал!» — медленно произнес старый мастеровой. «Все на Хай-стрит говорят об этом. Каждый повторяет одну и ту же историю». Пока он говорил, Бесси вскочила с кресла качалки, почти бросила ребенка в люльку, сорвала шаль, висевшую за дверью, и до того, как мастеровой произнес еще хоть слово, выбежала из дома. Как будто каким-то чрезвычайным усилием воли или энергией она могла вернуть судно назад. На Хай-стрит в тот час было много занятых работой мужчин, которых она хорошо знала, поскольку прожила в Вэппинге всю жизнь. Женщина судорожно схватила за руку первого встречного. «Дельфин! Дельфин! Это хороший корабль!» Она с трудом дышала. «Да-да, очень неплохой!» Доброжелательно ответил рабочий. «Питер ушел на его борту, не так ли? Не паникуй, Бесси. Это очень хороший корабль, а он отличный моряк». Но двое матросов не уплыли, предпочли тюрьму, это правда?» «Да, так говорят», — ответил он неохотно. «Всегда есть трусы и глупцы, но Питер не трус и не глупец, я уверен в этом. Флэг уехал, и его жена очень довольна». «Я не такая, как жена Флэгка, и Флэг не такой, как мой Питер. Ой, если с ним что-то случится, что я буду делать?» — воскликнула Бесси. «А что должно с ним случиться?» — спросил мужчина с грубоватой добротой. «Он там в такой же безопасности, как и здесь. Может быть, даже в большей, если не забывать о спасательных лодках. Нас, мужчин, нельзя закрыть в сейфе. Мужчины должны работать и не пасовать перед трудностями. Но ты помни, что на случай шторма на судне есть спасательные лодки, и с дельфином все будет в порядке, пока стоит хорошая погода». Бесси вернулась домой немного успокоенная. «Всегда есть трусы, которые отступают в последний момент», — думала она и испытывала гордость от того, что ее муж не был трусом. В свое время она полюбила его потому, что его имя ассоциировали с мужеством и отвагой. И тем не менее она чувствовала себя очень одинокой и несчастной, когда возвращалась домой. Утренние лучи солнца пробивались сквозь туман, окрашивая его в красный цвет. Бесси различала силуэты мачт многих кораблей. Но дельфин к тому времени был очень далеко. Нинни сидела на подоконнике, и ее спокойное, умиротворенное маленькое личико было обращено к реке. «Мама!» — проговорила она тихим голосом, когда Бесси подошла к ней, глядя печально на предательскую воду. «Дядя Виктор сказал мне, что Господь держит море в своих сильных и добрых руках, подобно тому, как я держу эту крошечную капельку воды». Она сложила ковшиком свои маленькие мягкие ладошки, и когда слегка приоткрыла их, Бесси увидела в одной из впадинок каплю воды. «Мама, если поднимется сильный шторм и будет дуть шквальный ветер, Господь может закрыть свои ладони и позаботиться о папином корабле так же, как я забочусь об этой маленькой капельке воды», — продолжала малышка. «Да, он может», — сказала Бесси, пряча заплаканное лицо в кудрявых волосах девочки. «Это мое маленькое море», — прошептала Нинни. «Я спрячу его от самого сильного шторма. Дядя Виктор сказал, что Бог позаботится о нем и о папе». «Но может случиться, что Бог заберет их на небо», — рыдая произнесла Бесси. «А разве они не будут там счастливы?» — спросила девочка. «Там Бог и Иисус. Разве они не на небе?» «Но нас там не будет», — ответила Бесси. «Тебя и меня. Мы будем долго, долго ждать их, но они так и не вернутся домой». «Но мы тоже попадем туда», — сказала Нинни. «Дядя Виктор говорил, что Иисус любит нас. Он хочет, чтобы мы жили с ним. И однажды мы попадем туда, мама». «Ах, если бы могли мы попасть туда все вместе», — сказала Бесси со вздохом. Но она немного успокоилась. Счастливое, умиротворенное лицо ее малышки удивительным образом утешило ее. И даже взгляд на маленькие сложенные ладошки, так осторожно держащие капельку воды, успокоили ее измученную душу. «Да, это правда. Питер и Виктор в безопасности. Господь укроет их в своих ладонях». Дельфин шел вниз по реке. Команда, а точнее ее члены, которые были трезвыми, делали все, чтобы пройти канал. В целом, это была действительно хорошая и надежная команда. Питер Блейк с удовольствием поприветствовал двух или трех человек, которых считал моряками до мозга костей. Флэк тоже был там. Хитрый, похожий на лису человек, которому никто не доверял. Но он был деятельным и умным моряком. Кроме того, именно его присутствие повлияло на желание Питера отправиться в плавание на дельфине. Он знал, что Флэк не ступит на борт судна, не обладающего хорошими мореходными качествами. И Питер чувствовал, что может положиться на его мнение относительно достоинства дельфина, как на свое собственное. Флэк уже дважды ходил на нем в море и знал его лучше, чем свой собственный дом. В целом, Питер сейчас, когда жребий был брошен и отступать уже некуда, чувствовал себя спокойнее. Конечно, дельфин был перегружен, и в команде не хватало двух пар рук. Но капитан Норкот был первоклассным шкипером, и когда они достигнут Северного мыса, легкий северо-восточный ветер будет погонять дельфин. Он, подобно птице, пойдет по волнам вниз по каналу. Блейк чувствовал, что может написать домой несколько утешающих и ободряющих строк, отправив письмо из Грейвсинда. Виктор тоже добавил несколько слов, свидетельствующих о его замечательном настроении. Ему все казалось первоклассным. Для него не было на свете корабля лучше дельфина и героя достойнейшее капитана. Пронзительным возгласом Виктор приветствовал маленькое буксирное судно, когда оно отплывало от них. И моряки на борту ответили ему, но их ура прозвучало не так искренне. «Питер», — сказал Флэк, когда они остановились на несколько минут, облокотившись на планшир и глядя вслед удаляющемуся буксиру. «Питер», — и он таинственно понизил голос. «Это не дельфин». «Что ты имеешь в виду, парень?» «Это не дельфин, на котором я плавал раньше», — продолжал Флэк. «Я прокручивал в уме все детали. Это не прежний дельфин. Это совершенно другое судно. Да-да, другой дельфин был очень похож на этот. Я не такой глупец. Но здесь не тот гудок и не те паруса, нет. И мачты не моего дельфина. Я в замешательстве. Дельфин ли это? Я вновь и вновь задаю себе этот вопрос». И что-то внутри меня говорит: «Нет, Флэк, это не твой дельфин». «Ты уверен в этом, Флэк?» — спросил Питер. У него не было причин сомневаться в его словах. В маленьких покрасневших глазах Флэка застыл ужас, и лицо выглядело очень обеспокоенным. Сейчас он не обманывал. «Абсолютно уверен», — ответил Флэк. «Это не дельфин. Если бы я мог пересесть на буксир, я бы с благодарностью провел 3 месяца в тюрьме, Питер. Только мысль о том, что это прежний дельфин, лучшее судно Пенроуза, повлияло на мое согласие взойти на борт этого корабля. Я бы никогда не доверил свою жизнь любому другому их судну. Но этот корабль не принадлежит Пенроузу, сказал Питер. Флэк засунул язык за щеку и, несмотря на беспокойство, охватившее его, смотрел на Питера хитро и презрительно. «Конечно, это очевидно. Естественно, он принадлежит Пенроузу. Где мы подписывали контракт?» «У Пенроуза. Кто тебе платил аванс?» «Пенроуз. Ха, не Пенроуз. Кто же тогда его владелец?» «Имя владельца – Блэкберн», – сказал Питер, чувствуя болезненный спазм в сердце. И перед его взором предстала картина окна родного дома, в котором были дорогие ему люди, провожающие его в плавание. Если Флэк прав, то дельфин – еще один из плавающих гробов Пенроуза. «Блэкберн не спасет от банкротства своего деверя Пенроуза», – сказал Флэк, посмеявшись. «Только кто-то свыше сможет помочь нам благополучно доплыть до Алжира и вернуться домой. А если это произойдет, то явно будет противоречить желаниям Пенроуза». «А капитан знает?» – свирепо спросил Питер. «Может, да, а может, нет», – ответил Флэк. «Но помощник знал все, я в этом уверен. Он может сказать, куда мы направляемся. Не в Алжир, а на дно морское. Я уверен». Он ушел, повторяя последние слова, поскольку надо было работать при отсутствии лишних рук. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая передача, составленная по книге Хесбы Стретон «Команда Дельфина». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Бьют часы, прощальный час мне возвещают. Бьют часы, о чем-то новом говорят. Бьют часы, и этим боем возвещают, что я пришелец на земле, не здесь мой град. Я думу крепкую свою, но думаю под тихий бой, и песню тихую пою. Пора домой, пора домой, пою ее, как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь, пора домой. Бьют часы, мне радость тихую вселяют. Бьют часы, и вдохновенье мне дарят. О, Творец, смиренно я у ног склоняюсь, и слабые мои уста хвалой горят. Я думу крепкую свою, но думаю под тихий бой, и песню тихую пою. Пора домой, пою ее, как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь, пора домой. Бьют часы,